Глава 98. «Самое смешное, орешек», — вещал Сильвия, — «что в детстве я мечтал стать лесорубом. Можешь себе представить? И кто бы мог подумать, что моя мечта осуществится?» «Не понимаю», — Клара тряхнула челкой. «Что в этом такого? Лесоруб — достойная и уважаемая профессия». Она стояла, не спуская глаз со свивающейся зеленой стены, и старалась дышать так, как учил ее Беркучи. Глубокий вдох и выдох на три счета. Но хваленная дыхательная гимнастика не помогала. Сердце трепетало в груди, пальцы дрожали, и как она ни старалась, держать себя в руках не получалось. Она нервничала. Ей казалось, что они впустую тратят время, топчутся, как бараны перед этой стеной, и ничего не делают для спасения Дафны и всех тех, кто находится по другую сторону. И что хуже всего, она ведь понятия не имела, что там происходит. Из-за переплетения лиан доносились хлюпающие звуки. Но ее фантазии не хватало, чтобы представить, что именно способно их издавать. Клара запретила себе об этом думать, но не думать не могла. Вторник, а с ним Флип и Раймон, ушли на поиски топора целую вечность назад и как сквозь землю провалились. И, неспособная терпеть и ждать Клара, уже готова была наброситься на проклятую стену с навахой. И плевать на то, что от ее оружия в этой схватке никакого толка. Сильвия, видя, в каком она состоянии, пытался отвлечь ее разговорами. Должно быть, понимал, что если она сорвется, то удержать ее он не сможет. Впрочем, его бессмысленная болтовня не столько отвлекала, сколько бесила. Клара едва сдерживалась, чтобы не завопить. «Ха!» — сказал толстяк. «Может, у вас в горах так и есть, а здесь даже лесов настоящих нет. Все повырубали еще при моем пра-пра... В общем, каком-то там деде». «Зачем?» — спросила Клара, дрожа как струна после особо звучного аккорда. Ей казалось полнейшим безумием вести сейчас подобные разговоры. Но, может, Сильвия прав... Если мир сошел с ума, единственный способ сохранить рассудок — притвориться, будто ничего особенного не случилось? Да кто же его знает? У этих моих родственничков через одного была каша в голове. Этот, например, терпеть не мог деревья. Что-то такое ему нагадали. Нет. Почему вы хотели стать лесорубом, если у вас так плохо с деревьями? На самом деле, ничего такого она знать не хотела. Единственный вопрос, который ее волновал, — это куда, черт возьми, запропастился Флип? «Сказок в детстве начитался», — Сильвия фыркнул. «В сказках лесорубы все как на подборах храбрые и смекалистые ребята. И в конце обязательно женятся на принцессах». «Так вы хотели жениться на принцессе?» «Ну, в моей семье было так принято. По молодости я даже был влюблен в одну... Потом, правда, выяснилось, что она моя сестра. И не только родная, но и двоюродная». Лицо толстяка помрачнело. «Жаль бедняжку, ей ведь и 15 не было». «В котлинских сказках на принцессах женятся пастухи», — сказала Клара, решив не углубляться в детали биографии Сильвии. «Боюсь, что не знаю ни одной истории о лесорубах». «Да как же так-то? Даже про спящую царевну?» «Про спящую царевну? Знаю. У нас есть такая сказка. Она про ведьму, которая заманила принцессу в черную башню высоко в горах и погрузила в колдовской сон. А потом сама прикинулась принцессой, пробралась в королевский дворец, отравила старого короля и стала править вместо него. В общем, была ведьма, а стала злая королева. А настоящая принцесса все это время проспала в башне. Сколько там? 33 года? В общем, пока ее не разбудили». Клара нахмурилась. «Ведьма, принцесса». От этих слов ей стало не по себе, а перед мысленным взором заскользили странные образы. Круглая цирковая арена, пляшущие фигуры, высокие головы из раскрашенного папье-маше, куклы Капричо. Она чувствовала и знала, что это как-то связано с тем другим местом, пространством сна, как назвал его Флип. Тем самым местом, где другая она стоит сейчас. Но ухватить эти образы не получалось. То, что происходило здесь, не допускало мысли о чем-то еще. «Ну да, да, как-то так», — нетерпеливо сказал Сильвия. «Вокруг башни со спящей принцессой ведьма вырастила колючий терновник, и никто не мог туда попасть. Но потом явился отважный лесоруб, ловко разделался со всей этой растительностью, а принцессу разбудил поцелуем. А как только она проснулась, к ведьме вернулся ее истинный облик, и все сразу поняли, кто она такая на самом деле». «В Катлинской сказке принцессу спасает рыцарь Роландо», — сказала Клара. «Но, кажется, я понимаю, о чем вы». Она обернулась к зеленой стене. «Той самой стене из колючего терновника, за которой спала, может, и не принцесса, но та, кого она должна разбудить, чтобы всех спасти, чтобы вернуть всему истинный облик». Толстые стебли продолжали двигаться, затягивались во все более сложные и тугие узлы. Узлы, которые выглядели так, будто их вязал сумасшедший моряк, свихнувшийся на морских узлах. Клара снова пошатнулась. Еще один образ из глубин... Нет, не памяти. Чего-то совершенно иного, более глубокого и чужого. Холодный сырой подвал с кирпичными стенами и огромная труба, из которой хлещут потоки воды. Она сидит, привязанная к стулу, и ее запястье крепко стягивает веревка с многочисленными узлами. Такие узлы невозможно распутать. Их можно только... Но тут же этот образ уступил место и смешался с другим. С подвалом в отеле «Луна». И она, как наяву, увидела перекошенную от злобы физиономию Бастиана Шильке. Он снова тянул к ней руки. Он... За его спиной громко тикал огромный будильник с одной единственной стрелкой и надписью «Конец» на циферблате. «Ну, наконец-то!» — хрипловатый голос Терезы Арканы разбил вдребезги жуткое видение и выдернул ее из бездны, в которой, ей казалось, она растворяется медленно, но неумолимо. Клара глотнула воздух, словно и в самом деле вынырнула из пучины вод и огляделась по сторонам. Но по-настоящему она вспомнила, где находится, лишь когда увидела Флипа, входящего в двери. «Куда вы пропали?» — тут же взъелась Клара. «Нельзя было побыстрее?» Флип растерялся. «Нас не было всего 5 минут. И мы нашли топор». Он продемонстрировал небольшой пожарный топорик с крюком на обухе. «И еще багор. Тоже может пригодиться». С багром на плече гордо шествовал Раймон, а вторник держался позади, пряча руки в карманах. Клара метнулась к Флипу, намереваясь выхватить у него топорик. Она не могла ждать и секунды, но ее остановил Сильвия. «Погоди, Орешек. Лучше я. Зря я, что ли, распинался про свои детские мечты. И потом, знаешь, у меня замах посильнее будет». Клара хотела возмутиться и отступила. Как ни крути, но толстяк прав. Замах у него и в самом деле будет посильнее, и глупо с ее стороны отвергать помощь. Сильвия галантно поклонился, прижав руку к груди, и забрал у Флипа топорик. «Лошак!» — кивнул он Раймону. Тот вскинул голову. «Будешь стоять у меня за спиной, если что, подцепишь своей палкой. Да и остальным стоит быть начеку». «Пачкуля!» «А!» — отозвался Хавьер. Он не спускал глаз с Ивон, а та, в свою очередь, продолжала сидеть на полу и гладила по голове спящего мальчишку-брешиста. Кажется, она что-то напевала, но так тихо, что невозможно было разобрать ни слов, ни мелодий. «Как там твоя бомба? Готова?» Хавьер перевел взгляд на чемодан и постучал пальцами по крышке. Выражение лица у него при этом было такое, будто его заставили разжевать незрелый лимон. «Понятия не имею», — сказал Хавьер. «Я не знаю, как с ней обращаться». «Вот и славно», — осклабился Сильвия. «Значит, не ошибешься». Хавьер открыл рот, но так ничего и не ответил. А толстяк шагнул к стене и остановился, помахивая топориком. Раймон с багром наперевес встал у него за спиной, готовый, когда пробьет его час, вступить в схватку. Его вытянутое лицо осияло от гордости, словно бы он жил исключительно ради этого момента и, наконец, его дождался. Тереза Аркана скользнула в сторону Сильвии и встала от него по левую руку, и в каждом ее движении было столько кошачьей грации, что в другой раз Клара бы обзавидовалась. Перехватив ее взгляд, Тереза оскалилась, а в смуглой руке появился короткий нож с широким клинком. Не столько оружие, сколько рабочий инструмент, необходимый для жизни под землей. Тем не менее, Тереза отсалютовала им, как если бы это был рыцарский меч, и Клара кивнула ей в ответ. Наверняка это будет их последняя битва. Наверняка через несколько секунд никого из них не останется в живых. И все же Клара была рада, что сейчас рядом с ней именно эти люди. Странные и неприкаянные, но зато настоящие. О большем она и мечтать не могла. Флип незаметно подошел со спины и взял ее за руку. Она крепко сжала его пальцы. «Знаешь», — сказал Флип тихим шепотом, — «с этим топором он похож на сказочного дровосека». Клара кивнула. «Надеюсь, у него действительно окажется мастерский замах». В тот же миг из горла Сильвии вырвался хриплый рык, похожий на медвежий рев, и толстяк обрушил топорик на переплетение лиан. С одного удара полукруглое лезвие рассекло сразу пару толстых стеблей и глубоко застряло в третьем. Разрубленные концы лиан захлестали по воздуху, брызжа густым соком, но тут же обмякли. А Сильвия выдернул топор и снова ударил, уже под другим углом. Своей целью он избрал особо толстый и запутанный узел, решив, очевидно, что если разделается с ним, то дальше плетение разойдется само по себе. «Вот тебе! Вот!» — хрипел толстяк, нанося удар за ударом. «Получай, дрянь! Будешь знать, как соваться в мое королевство!» По стене прокатилась дрожь, которую вполне можно было принять за судорогу. Одна волна, вторая, третья. Задрожали белые цветы, роняя на пол лепестки и густые капли желтоватого нектара. И выглядело это так, будто растения заливаются слезами. Но смиренно принимать свою участь они не собирались. Несколько толстых лиан уже ползли к Сильвии, извиваясь как змеи. «Справа!» — выкрикнула Клара. Тереза метнулась к скользящему по полу стеблю, наступила на него ногой и перерезала ножом. Лиана обмякла, и только темно-красный сок продолжал вытекать из нее толчками, расползаясь по полу блестящей черной лужей. А Сильвия рубила-рубил, с каждым новым ударом все больше распаляясь. Сейчас он походил уже не на сказочного лесоруба, а на дикое лесное чудище. Черное, косматое, красноглазое и страшное. На каждый удар он рычал и сыпал грязными ругательствами. У Клары на родине его бы точно сочли бесноватым и незамедлительно бы вызвали священника, чтобы провести обряд экзорцизма. Стена поддавалась с трудом. Ошметки лиан летели во все стороны, но на их месте затягивались новые узлы. Однако и Сильвия не сдавался. Затем пришел черед Раймуну вступить в эту схватку. Багром он оттаскивал в сторону отрубленные куски лиан или подтягивал крюком извивающиеся стебли ближе к Сильвии. Работа оказалась не из легких. Он дышал, как загнанная лошадь, а лицо блестело от пота. Через какое-то время его сменил Флип, а Раймун, пошатываясь, отошел в сторону. И только Сильвия, казалось, не знал усталости. Он рубил и рубил, рубил и рубил. Сказал Раймон, рукавом вытирая физиономию. «Терпеть не могу полоть грядки. С детства не любил». «В самом деле?» — отозвалась Клара, даже не слушая, о чем он говорит. «Ну да», — ответил Раймон. «Когда я был мелким, отчим, бывало, отправлял меня на лето к своей матери в деревню. А там сорняки да сорняки. Еще свиньи. Вот уж не думал». Но он так и не договорил, потому что в этот момент Сильвия, должно быть, перерубил некий особый стебель, питавший все остальные, и зеленая стена затряслась, как желе, выгнулась назад и рухнула. Не обрушилась, а шлепнулась на пол, точно огромный ком разваренной лапши, и расползлась во все стороны. Сильвия и Флип едва успели отскочить назад. Белые цветы осыпались лепестками все до единого. И по ту сторону упавшей преграды... «Ну и ну», — проговорил за спиной Клары вторник. «Ну и ну». А потом кто-то, кажется, Ивон, пронзительно закричал.